Прошло 12,5 веков. Теперь они могли дышать без респираторов, пусть недолго. Теперь они могли выносить температуру этого мира, пусть недолго. Теперь все зеленые птицы умерли. Теперь начались странные тревожные вещи. По ночам приходили двуногие, оставляли цепочки знаков на снегу, оставляли в центре мертвых животных. Теперь такое случалось гораздо чаще, чем в прошлом. Чтобы сделать это, они приходили издалека, и у многих из них плечи были покрыты шерстью, но не их собственной. В поисках отчетов об этих существах Джари перерыл весь архив. «В одном из отчетов говорится об огнях в лесу», — сообщил он. «Седьмая станция». «Что?» «Огонь», — сказал он. «Что, если они открыли огонь?» «Значит, на самом деле они не животные, но были ими». «Теперь они носят одежду, совершают что-то вроде жертвоприношений нашим машинам. Нет, они больше не животные». «Как такое могло случиться?» «А как ты думаешь? Мы сами это сделали. Они могли бы остаться неразумными, животными, если бы мы не пришли и не вынудили их умнеть, чтобы выжить. Мы ускорили их эволюцию. Им оставалось адаптироваться или погибнуть, и они адаптировались». «А тебе не кажется, что это могло произойти, даже если бы мы здесь не появились?» — спросил он. «Может, да. Когда-нибудь. А может и нет». Джари подошел к окну, окинул взглядом мертвую землю. «Я должен разобраться и выяснить. Если они разумны, если они люди, как мы», — добавил он, — «то мы должны с ними считаться». «Что ты предлагаешь?» «Найти кого-нибудь из этих созданий. Посмотреть, можно ли наладить с ними контакт». «Разве раньше не пробовали?» «Пытались». «И какие результаты?» «Разные. Одни утверждают, что они определенно разумны. Другие считают, что им далеко до порога, за которым начинается человек». «Может быть, мы делаем ужасную вещь», — отозвалась она. «Создали людей, и теперь их уничтожаем. Однажды, когда мне было грустно, ты сказал, что мы боги этого мира, что в нашей власти создавать и разрушать. Это так, но я не ощущаю себя богом. Что мы можем сделать? Они сумели измениться, но ты уверен, что они смогут пройти с нами до конца нашего пути? Что, если они вроде зеленых птиц? Если они адаптировались так быстро и полно, как могли, и этого все же недостаточно? Что здесь может сделать бог?» «Все, что захочет», — ответил Джари. В этот день они летали на флайере над мертвой землей, но обнаруживали признаки жизни разве что друг в друге. Поиск был продолжен в последующие дни, однако к успеху не привел. Ранним пурпурным утром, 2 неделями позже, это все-таки произошло. «Они были здесь», — сказала Санза. Джари подошел к выходу из установки и присмотрелся. Снежный покров в нескольких местах был утоптан, знакомые цепочки знаков окружали тельце мертвого зверька. «Они не могли уйти очень далеко», — сказал он. «Не могли. Давай поищем на санях». И сразу же, по снегу вдаль, через землю, называемую мертвой, Санза управляла, а Джари вглядывался в цепочки следов на голубом. Они неслись сквозь рождающееся утро через огненно-фиолетовый мир, и ветер обтекал их, как река, и звуки вокруг были подобны тем, что издает ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. Камни в синем инее застыли, как замерзшая музыка, и длинная тень саней, темная, как чернила, неслась впереди них. По крыше вдруг забарабанил град, словно неожиданная атака танцующих демонов, и также внезапно прекратился. Мертвая земля то опускалась полого, то снова дыбилась. Джари положил руку Санзе на плечо. «Впереди!» Она кивнула и притормозила. Они окружили его у выступа скалы. Они использовали дубинки и длинные пики, похожие с обработанными в огне наконечниками. Они бросали камни, бросали куски льда. Потом они отступили, и он убивал их, когда к нему приближались. Кототипы называли его медведем из-за того, что он был большой, косматый и мог встать на задние лапы. Этот был 3,5 метра в длину, весь заросший голубоватой шерстью, за исключением длинной морды, которая по виду напоминала рабочую часть плоскогубцев. 5 созданий валялось вокруг него на снегу. Каждый раз, когда он замахивался и опускал лапу, падало еще одно. Джерри достал пистолет из кобуры и проверил заряд. «Поезжай помедленнее», — сказал он ей. «Я попробую выстрелить ему в голову». Первый выстрел ударил мимо, выщербив валун за спиной зверя. Второй просвистел в шерсти на шее. Джерри выпрыгнул из саней, когда они поравнялись со зверем, сдвинул регулятор энергии на максимум и, не целясь, выпустил весь заряд ему в грудь. Медведь замер, покачнулся, упал. В его груди зияла сквозная рана. Джерри обернулся и посмотрел на созданец. Те уставились на него. «Привет», — сказал он. «Меня зовут Джерри. Нарекаю вас рыжетипами». Удар сзади свалил его с ног. Он покатился по снегу, перед глазами заплясали огни. Левая рука и плечо горели от боли. Второй медведь явился из каменного леса. Правой рукой Джерри вытащил свой длинный охотничий нож и поднялся на ноги. Когда зверь кинулся на него, он, двигаясь с кошачьей быстротой, ударил вверх и вперед и всадил нож ему в горло по самую рукоять. По телу зверя пробежала судорога, но он легко смахнул его с себя, и Джерри вновь упал, потеряв нож. Рыжетипы снова бросали камни, кололи зверя заостренными пиками. Потом был глухой звук удара в плоть, скрежет, зверь взлетел в воздух и сверху рухнул ему на голову. Он приходил в себя. Раненый он лежал на спине, и весь мир вокруг него пульсировал, словно готовый взорваться. Сколько прошло времени, он не знал. То ли его, то ли медведя оттащили в сторону. Созданьица припали к земле, наблюдая. Одни наблюдали за медведем, другие — за ним. Третьи — за разбитыми санями. Разбитые сани. С трудом он поднялся на ноги. Рыжетипы отступили. Он добрался до саней и заглянул внутрь. Он сразу понял, что она мертва, как только заметил неестественный поворот головы. И все же он проделал все необходимое для того, чтобы в этом удостовериться, и лишь тогда позволил себе поверить. Она решилась на смертельный удар, направив сани на зверя и сломав ему спину. Она сломала сани и себя. Он наклонился над обломками, составил свою первую молитву и вытащил ее тело. Рыжетипы наблюдали. Он поднял ее на руки и понес через мертвую землю, возвращаясь к установке. Рыжетипы продолжали наблюдать за ним, кроме одного, с необычно высокими надбровными дугами, который пристально разглядывал нож, торчащий из дымящегося мохнатого звериного горла. Разбудив руководство декабря, Джерри спросил, что нам нужно сделать. «Она первая из нашей расы умерла в этом мире», сказал Ян Терл, вице-президент. «Никакой традиции пока не существует», сказала Зельда Кейн, секретарь. «Нам нужно ее установить». «Я не знаю», ответил Джерри. «Не знаю, что будет правильнее». «Погребение и кремация — это 2 основных способа. Что вас больше устраивает?» «Но я... Нет, не в земле. Отдайте ее мне». «Дайте большой флаер. Я сожгу ее тело». «А потом надо построить часовню». «Нет, я сделаю это так, как сочту нужным, и лучше всего, если я один». «Как хотите. Берите все, что считаете нужным, и делайте все, что необходимо». «Было бы лучше послать кого-то другого на установку в мертвой земле. Я хотел бы уснуть после того, как закончу с этим делом. До следующего цикла». «Все будет в порядке, Джерри. Примите наши соболезнования». «Да, и наши». Джерри кивнул, махнул рукой, повернулся, вышел. Вот так, тяжелыми штрихами, намечает свой рисунок жизнь. На юго-восточной границе мертвой земли высилась голубая гора. 3000 метров, чуть больше. Если лететь к ней с северо-запада, она казалась застывшей волной непредставимо огромного моря. На ее вершине отдыхали пурпурные облака. Ни одно живое существо не ступало на ее склоны. У нее не было имени, и она приняла то, что оставил ей Джари. Он посадил флайер. Он донес ее тело так высоко, как можно донести тело. Он уложил ее, одел ее в лучшие одежды, закрыл широким шарфом сломанную шею, набросил темную вуаль на безжизненное лицо. Он начинал молитву, когда с неба ударил град. Словно камни, куски синего льда падали на него, на нее. «Проклятье на вас!» — закричал он и помчался вниз к флайеру. Подняв машину, он стал кружить в воздухе. Ее одежды хлопали на ветру. Падающий занавес из синих бусин града порвал все связи между ними, кроме последней ласки. Огонь переплавит лед в лед, прах переплавит в бессмертие, огонь из пушки. Он нажал на гашетку, и сияющий ярче солнца огненный туннель открылся в теле безымянной горы. Она исчезла в нем, и он расширял этот туннель до тех пор, пока не сравнял всю верхушку горы. Затем он поднялся вверх, в облака, атакуя грозу, пока у пушек не кончился весь заряд. Тогда он сделал в воздухе круг над оплавленной столовой горой на юго-восточной границе мертвой земли. Круг над первым погребальным костром этого мира. Потом он улетел, чтобы проспать до поры беззвучным сном льда и камня, чтобы получить в свое владение новый Элианол. В таком сне не бывает сновидений.